Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Анатольевна, это компания «Первая коллекторская дробь». Скажите, Андрей Валентинович, вам знаком? Что вы хотели? Угу. Андрей Валентинович, это вы? Да, это я. А, скоро записывается. Дело в том, что я позвонила в отношении вашей задолженности в размере 39 287. Мы выкупили ваш долг у Сбербанка по договору цессии на основании 382 статьи КРФ. У вас штрафы сейчас приостановлены, сумма фиксирована. Оплатить необходимо до 28 августа включительно. Так, понятно. Поясните мне полное разъяснение 382 статьи ГКРФ. Что вам конкретно пояснить? Ну, что за статья? Вы знакомы с понятием переуступки востребования? Что? Вы знакомы с понятием переуступки востребования? Девушка, это статья о договоре цессии по договору 382 статьи ГК РФ. Вы обязаны. Зайдите в интернет и прочитайте. А зачем я буду, блядь? Это статья о договоре. Вы отталкиваетесь насчет какой-то там, блядь, статьи, нахуй, 382-й, нахуй. Я не знаю, что это за статья. Вы мне обязаны. Я вам ничего не обязана. Обязана вы заплатить деньги. Ну тогда нахуй иди. Штраф платить будете 50 тысяч мне да лично. Да нахуй пошла, блядь. Я тебе лично в щеку дам, блядь. Вы хотите мне лично штраф 50 тысяч заплатить? Я тебе лично в щеку 50 тысяч раз дам. Я не против, 50 тысяч раз мне будете платить. В рот взять, да? 50 тысяч раз. Вы сейчас большую ошибку совершаете, что так разговариваете. Чего? Вы себя в руках держите? Сейчас ты мой хуй в руках держать. Вы усугубляете свою ситуацию. Без того каким образом, блядь? Вы усугубляете свою ситуацию и без того плачевную, Андрей Валентинович. Какие смысл, блядь, плачевную? Чего мне плакать-то, блядь? Я в ладоши хлопаю от счастья, блядь. А вы живете за чужие счет, живете в минус, паразитируете на нашем обществе. Блядь, слушай, Будете в должниках. О, блядь, чучело, ты нормально там разговариваешь? Вам не стыдно вообще, вы себя за мужчину считаете? Вы за мужчину себя считаете? Я считаю тем, что... Ты нахуй параллельно там не разговариваешь. Угу. Я считаю тебя тебя сейчас оборот ебёт, понимаешь? Андрей Валентинович, конечно, ой, как красиво. Ой, как красиво. Я оборот красиво выебу. И в жопу, блядь. А потом ваш снова мой, это как зовут? Чего? Вот интересно, женщина, которая вас воспитала, как ее зовут-то? Да тебе какая нахуй разница? Угу. Но мне интересно пообщаться с женщиной, которая такого прекрасного, замечательного человека воспитала, которая сейчас так общается, поддержит себя на разговоры. Не, красиво. Зачем? Ты еще скажи, что ты ей позвонишь, угу. И у тебя а есть... А я пообщаюсь, мне вот интересно просто с таким человеком пообщаться. У тебя ее номер... Может быть, она за вас вопрос решит, может, она за вас просто привыкла проблемы все решать, да? А, чесотка. Слышь, у тебя ее номер есть, как да? Как красиво ты разговариваешь. Я красиво тебя сейчас в духу выебал. Совесть повесить у вас? Чего? Совесть у вас есть? Совесть? Угу. У меня вместо совести хуй вырос. Здоровый. У вас, наверное, скудные слова на запасе, поэтому таким словам прибегаете, да? Ой, блядь, слушай, ты вот меня на данный момент... Образование-то есть вообще какое-нибудь? Чего? Образование-то вообще есть какое-нибудь? Конечно, хоть какое-нибудь среднее, что конечно. Ли? Конечно. Даже вышка есть, да? Есть, представляешь? При желании, если вы себя возьмете в руки, вы сможете нормально общаться, да? Да мне это ни к чему. Ты мне не хочешь дать формулировку, как нахуй, это ни к полное чему? Пояснение, нахуй, 382 статьи ГКРФ. Обязательно дам. Как только вы будете со мной нормально, корректно разговаривать. Ты мне дай полное пояснение. Что а вы за почему статья? На ты-то ко мне обращаетесь? А как мне с тобой почему разговаривать? Ты на данный момент для меня, блядь, голос в трубке, нахуй. Ты телефонная звонилка, нахуй. Ты телефонный пиздобол. Андрей Валентинович, я немедленно дальше терпеть ваше такое обращение. Давайте ждите следующего звонка, возьмите. Ясно? Здравствуйте. А, добрый день. Компания Кредит Экспресс Финанс. Меня зовут Гайдукова. Мне новостями давно я занят разговором. Скажите, пожалуйста, Мэрбек Зубой Раевич Адаев. Да, это я, Адаев Мэрбек. С ним разговариваю, да? Да. Мэрбек. Звоню вам по поводу вашей задолженности перед публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк». У вас сумма долга, которая составляет 24 661 рубль 29 копеек. Сумма долга также это актуально на 9 апреля 2018 года. Ага. Долг также у вас был образован из-за карты кредитной, которую вы приобретали 25 декабря 2014 года, 27 ноября 2018 года возникла задолженность. И также здесь потребительский кредит, который вы приобретали 31 января 2014 года и 7 ноября 2017 года у вас возникла задолженность. Вам сейчас в точном порядке нужно войти в график платежа и далее оплатить по графику. Скажите, да. Пожалуйста, оплата когда будет остаться? Подождите, почему вот вы там что-то там пробормотали и сказали, когда будет оплата? Какая оплата-то? Я же говорил, по-моему, вашим сотрудникам, нет денег у страны. Это никого не волнует. В смысле, есть никого деньги, не волнует? Нет. Ты если что, блядь, вообще говоришь? Если у страны нет денег, значит, они не берут их. Нормально разговариваете. О, слышь, что, блядь, курица нахуй, ты там не быкуй, блядь, на меня, слышь, что. 8 марта, дом 18, квартира 11, я сейчас направляю выездную группу, я посмотрю, как вы будете там и разговаривать. И что, блядь, нагну и выебу твою выездную группу, ничего. Блядь, и к тебе да приеду, в рот тебе нахуй, я вам кручу, блядь. Запись разговора записываю, я буду направлять и чё? На органы. Да нахуй ты иди, блядь, кукушка ебаная. Да что вы говорите, взаимно. Че взаимно? Да. Алло. Добрый день, Ксения Андреевна. Пригласите, пожалуйста, к телефону. А, добрый день, кто это ее спрашивает? Финансовое агентство по сбору платежей. А, и что вы хотели? Я хотела с ней лично переговорить, для нее важная конфиденциальная информация. Лично у вас к ней какие-то вопросы есть? Есть вопросы, да. Лично у вас или у вашей организации? Наша организация, конечно. Ну так зачем вы тогда говорите, что лично у вас есть какие-то вопросы? Я этого не говорила. Вы только что сказали. Что лично мои вопросы. К телефону ее пригласите, я не понимаю, зачем, зачем вы задаете мне эти вопросы. Зачем? Еще раз повторяю, для нее важная конфиденциальная Можете информация. Можете мне сказать важную конфиденциальную информацию? Я с кем разговариваю, кем вы приходите? Ну, а муж я ее. По данному номеру когда могу перезвонить, чтобы с ней лично переговорить? По данному номеру вы будете разговаривать только со мной. Лично. То есть по данному номеру получается с ней не связаться, правильно? Нет, не связаться. Только со мной вы можете Хорошо. Связаться. Вас как зовут? Как я могу к вам обращаться? Алексей зовут меня. Алексей? Да. Скажите, пожалуйста, сейчас по какому номеру могу с ней связаться? Я же вам сказал, по этому номеру вы можете связаться только со мной. А с ней вам не Поэтому о чем разговаривать. Спрашиваю, по какому номеру телефона ней я могу вам с ней поговорить? Не о чем Почему разговаривать. Решаете? Ну, потому что я решаю. Ну, я решаю. Я так думаю. Что я вы решаете? Знаю. Разговаривать мне о чем есть с ней или да. не о чем? Вы о чем да. говорите, Алексей? Ну как, я говорю то, что вам то есть номер не вы мне ее не сообщаете, да? Ну почему я должен коллекторам предоставлять какую-то информацию? Пожалуйста, ваше право, я не настаиваю. Значит, ей необходимо будет с нами связаться. Запишите, пожалуйста, контакт. Не будет этого. Не будет она с вами почему? Связываться. Почему? Да потому что ебала она вас в рот. Ну, все позволяете со мной так разговаривать. То есть официально деловые переговоры. Деловые переговоры официально проводятся в суде. Вы вообще, наверное, не понимаете, да, все серьезно? Да нет, понимаю. Очень плохо. До свидания. Счастливо. Слушаю. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей Андреевич Серов. Вам знаком? Говорите. Меня зовут Наталья Борисовна Смирнова, сотрудник Бюро кредитной безопасности «Росколлектор». Москва, рабочий 93, строение 2. Уведомляю, что ведется запись разговора. Алексей Андреевич, у вас наличие задолженность просроченная перед банком МТС. Долг составляет 5 278 рублей 41 копейка на 11 октября 2016 года. Банк вам предлагает участие в акции «Амнистия». Вы почему отказываетесь от оплаты? Уточните, пожалуйста. Почему я вам должен что-то объяснять? Потому что мы работаем по поручению кредитора вашего на основании агентского договора. Банк с вами работать, как не с добросовестным заемщиком, отказывается. И пока привлекает специалистов коллекторских фирм для общения с вами. В случае неисполнения обязательств ваших будет пересыпать требования по вашим долговым обязательствам какой-нибудь сторонней компании или частному лицу. Возможно, не относящемуся к банковской деятельности вовсе. И значит, это законы на основании 382 статьи Гражданского кодекса, так как вы злостный нарушитель и кредитного договора, и закона. Так, секунду. Итак, Алексей Андреевич, вы подожди. Вопрос добровольно будете решать подожди, или нет? Подожди, подруга, подождите. Подожди. Наталья Борисовна меня зовут. Ну, неважно, как тебя зовут, мне звонят каждый день, такие, как ты, я каждого запоминать не собираюсь. Ты мне, получается, сейчас только что законно угрожала по телефону, так что ли? Про частное лицо и какая-то коллекторская организация? Это закон. Да, я вас уведомляю, что согласно 382 статьи Гражданского кодекса вам вправе избавиться от ваших долгов, продав их кому угодно. Александр Андреевич, оплату вы будете осуществлять кредитору на счет? Да подожди, дай договорю. В общем так, пусть банк либо подает в суд. Если банк продает... А вы в деталях условиях собрались в банку? Вам не смешно? Да, тихо, Алексей ты. Андреевич. Да тихо. Вы с условиями договора были согласны. Блядь, не надо со мной так разговаривать. Да подожди. Алексей Андреевич, так вы поговорите потом подожди. С другими людьми, которые будут работать подожди. С вашими долгами. Подожди. В общем так, вот это только что опять была угроза. В общем, я... Как хотите, так и воспринимать вашу проблему. На вашу запись. Алексей Андреевич, вам банк идет да на уступки. 1000 рублей 60. Это наебалово. Это вам нужно оплатить и все. Послушайте, я только кто не с вами вести разговор. Не намеренно вам отказ от оплаты. До свидания. Да подожди ты. Здравствуйте. Здравствуйте. А вот мне только... Безопасность, да я понял. Мне вот только что девушка звонила. Так. Что-то трубку бросила. Может, просто связь прервала. Мы трубку не бросали. Возможно. Она мне... вы Серов Алексей Андреевич? Да, это я. Она мне только что законно угрожала по телефону. Да что вы говорите, да, Алексей Андреевич? Чем да. она вам угрожала? Ну, сказала, не представляю. Значит. Сказала, что... Что? Частным лицам, либо каким-то сторонним коллекторским агентством. А вы не бойтесь, Алексей Андреевич, вы не бойтесь, хорошо? А я не боюсь. Тогда зачем вы об этом говорите? А я просто хотел сказать, я не успел. Я буду... Что такое не успели? В рот чего ебать не успели? И коллекторское агентство, и частное лицо. Это вы свою маму, ладно? Она там рядом у вас находится, она вам даст. Слышь, ты, тварь, блядь, порхатая, ты что, охуела, что ли? Без всякого смысла. А? Я нет, а ваша слышь мама ты, да. Слышь ты, мразь, нахуй. Все. Я тебе ебальник... Алло, здравствуйте. Алло, у вас там что за контора такая тупоебая? А почему вы себе позволяете хамить... В смысле хамить? Мне какая-то, блядь, мразь только что, нахуй, блядь, звонила, нахуй, я с ней разговаривал, блядь, и она, нахуй, мою маму, нахуй, затронула. Ты чё, блядь? У вас чё, методика, блядь, такая или чё? А что конкретно она затронула вашу маму? Ну, ты запись послушай. Я думаю, вряд ли это возможно. Я что случилось? Давайте... Запись послушай, дружище. У вас чё, методика, блядь, такая или чё? По выбиванию долгов, а? Я нахуй разорву вашу контору, блядь, блядскую, нахуй. Ясно? И тебя, блядь, и твоего директора, нахуй, твоих сотрудников, блядь, раком на столе выебу, блядь, в жопу, понял? И сказали, что кто-то затронул вашу маму, при этом... Я тебе сказал, еще раз, нахуй, сюда позвоните, блядь, я тебя выебу в очко, ты понял? Что некрасиво, вы понимаете? Что некрасиво? Защеку тебе дать? Да, поверь мне, нахуй. Мне, пожалуйста, кого вы там собрались, в какой там род, я не понимаю. Вот тебя, это... блядь, и твоих сотрудников, меня? Нахуй. Андрей Андреевич, просто вот скажите, да, вот реально, как ваша мама относится к тому, как вы разговариваете по телефону? Слушай, я вас так воспитала. Вот только что тварь звонила, блядь, твоя сотрудница. И сказала моя про мою... сотрудница? Твоя сотрудница, блядь. Твоей, блядь, организации, блядь, ебучей, нахуй. Еще раз сюда позвоните, я вас выебу Алексей всех в очко. Алексей Андреевич, мы вам понял? Обязательно еще позвоним, и еще не раз вам позвоним. Все, еще, давай. Может быть, позвоним вашей маме и скажем, что ваш сын вообще не умеет разговаривать по телефону. Мы хотим с ним как корректно поговорить. Слушай, и давай, короче, закон. Нахуй набьемся проще, нахуй, словимся, нахуй, я тебе ебало набью и все. Соблюдая правила вежливости, давай? Понимаете? Вежливо набью ебало, ногами. Алексей? Андреевич, откуда у вас столько негатива? Скажите мне, потому пожалуйста. Что нахуй что вы... у вас такого происходит в жизни? В жизни все замечательно, нахуй. Просто, нахуй, некие субъекты, блядь, и персонажи, нахуй, конкретного, блядь, коллекторского агентства звонят, нахуй, блядь, угрожают, нахуй, прямым текстом, блядь, по телефону, нахуй. И думают, что это так все останется. Конечно, блядь. А чем же вам угрожают? Ну ты послушай запись, блядь. У вас же все записывается. Вы понимаете, что у нас сотрудники не угрожают? Ну, блядь, мне только что была прямая угроза. Какая? Блядь, ты что тупишь, нахуй? Послушай запись. Вы мне скажите, какая угроза? Просто и я мне перезвони. И мне перезвони. Я знаю. Ты знаешь, что это не угроза. Да хуёво ты знаешь, блядь. Если ваш долг продадут кому-либо, то это значит, что банк снимет с себя просто ответственность и все. Пусть снимает, пусть продает, пусть подает в суд. А банк... Пусть подает в суд. Я и коллекторское агентство, нахуй, и частное лицо выебу в рот. Суд, Алексей Андреевич, если банк подаст, но я вам вас уверяю. Я плачу все. Так зачем вам платить тут... больше? Если вам банк предлагает всего 1055 рублей 69 копеек, да потому что это наебалово, блядь. Да с чего вы решили? Слушай, да ты в России живешь, ты что, все еще сказки веришь, что ли? Уважаемый, банк МТС, он всегда относится лояльно к своим клиентам. Да банк МТС это хуйня. Он им списывает штрафы. Это хуйня, банк МТС. Им долги закрывают. Банк МТС это хуйня. Я знаю, как это происходит. Просто бывают клиенты, которые... где-то там ошибаются в каких-то реквизитах или еще что-то, нарушают сроки, акты, разумеется, им ничего не списывают, даже если они платят. Да мне похуй. Мы же вам предлагаем сейчас оплачивать 1060 рублей там. Блядь, дружище, дружище, дружище, слышь, я вот только что сказал то, что выебу тебя в рот нахуй. И ты, блядь, со мной нормально разговариваешь после этого. Алексей Андреевич, просто понимаете, я вашу ситуацию могу понять. Вам каждый день звонят такие же люди, как вот девушка, да, например, и каждый день вам капают на нервы. Слушай, а тебе за это что-нибудь доплачивают? Тебе, тебе за это что-нибудь, тебе за это что-нибудь доплачивают, нет? Я могу понять вашу жизненную позицию. Ладно, вас, короче. Вам просто надоели уже все. Да все, вот давай. Все. Слушай, давай, все. Пока. Что? Давай, пока. Так мы придем к какому-то решению с вами или нет? Ну, я сказал свои следующие действия. Я буду ебать в рот и в жопу. И вы думаете, это вам чем-то поможет? Конечно. Отнеситесь уже серьезнее к своим каким-то, не знаю, обязательствам, что ли. Бля. Ни к чему хорошему не приведет, поверьте мне, у нас же, вы правильно сказали, все разговоры записываются. Слушай, ты думаешь... Хамите, оскорбляете. Ты думаешь, что ты работаешь в данной организации, и тебя это в жизни к чему-то хорошему приведет? Ты там работаешь, блядь, за 15 тысяч, нахуй. Я, по крайней мере, все хорошо, мне не звонят коллектора и не говорят, оплатите. Ты работаешь за 15 тысяч, нахуй, плюс там какой-то, блядь, процент. Понимаешь? Ну это, блядь, ну я это... как бы могу вас понять, но вам 32 года, неужели вам самому приятно все слушать? У тебя 1015 хоть нахуй, ой, вру, блядь, 1050 в месяц хоть выходит? Алексей Андреевич, а? Какая разница, сколько у меня выходит? Или ты за идею работаешь? За идею? За а идею? Какая идея, скажите мне? Ну, я не знаю, может, ты там, блядь, хочешь как-то самореализоваться, блядь, там по телефону попиздеть, нахуй. Людей, блядь, поунижать, нахуй. Бабулькам, да, дедулькам, нахуй, звонить. Это сейчас претензия не к тебе, понимаешь? Давайте я вам отвечу на этот вопрос, если вы пойдете завтра закроете свой долг. Я вам потом лично со своего мобильного позвоню и скажу вот так и так, как звони. На самом деле. Звони, давай словимся даже, блядь, без проблем. Словимся? Конечно. Вы в Москве живете? Нет, к сожалению. В Новосибирске. Но я поеду в Москву. Словимся. Поеду. Приедете? Поеду. Здорово. По делам да по работе. Недельки через три. Недельки через три. Ага. Давайте, прежде чем ехать, вы закрываете свой долг, можете сделать прямо сейчас. Слушай, хотите? Да я за границу летаю с этим долгом, блядь. Ну, конечно, вы летаете, он же не свыше 10 тысяч. Ну. Блокируется выезд за границу, когда долг свыше 10 тысяч. У меня было 28, я все равно вылетал. И че? Потому что не было судебного решения. А оно сейчас есть? Сейчас? Да. Сейчас нет. Ну, в чем проблема? Ну, в том проблема, что вы не платите, понимаете? Да я и не собираюсь. Ни вам, ни... Ну, очень зря. Если вы сами не собираетесь, то вас соберут как, не знаю, человека, который не может сделать все сам. Ну, так в чем стоять проблема? Принять решение и все-таки отнестись ну, с пониманием на ответственность к своим обязательствам, пусть которые приезжают. Взял. Кто там, частное лицо просто там? Я хочу, чтобы вы понимали, что никто вас не разводит, там не пытается обмануть и так далее. Да мне звонит, блядь, вот какой-то вымогатель телефонный, понимаете? Вот основная задача. Мне звонит какой-то телефонный вымогатель. Да не что это не вымогательство, Алексей Андреевич, вымогательство, это когда к вам подходят на улице и говорят, слушай, ты, если ты вот сейчас мне там не отдашь деньги, да, там я твою маму, я там твой дом и так далее, вот это вымогательство. Это разбой и грабеж называется. А то, что я звоню вам, говорю, исполните свои обязательства. А это вымогательство. Это не вымогательство. Вы вот должны немного фильтровать то, что вы говорите. Есть такое слово, как судебный приказ. Вот есть такое слово, судебный приказ, исполнительный лист. А есть такое слово, как законы Российской Федерации. Если вам на них плевать, то мне очень жаль. Вы обязаны соблюдать законы статьи 1 Гражданского кодекса. Это вот самая первая статья. Там написано, что стороны должны относиться к своим обязательствам, которые они на себя берут, добросовестно. Ваше внимание, что все разговоры с оператором записываются. Доброе утро, меня зовут Олег, компания «Профикредит». Доброе утро. Я разговариваю с Алексеем Андреевичем. Да. Заявка поступила на сумму 30 тысяч рублей, это верно? Нет, не верно. На другую сумму? Либо вообще заявку не оставляли? 30 Какая миллионов. Сумма у вас? 30 миллионов. К сожалению, мы предоставляем только до 100 тысяч. Ну, будут деньги, звоните. Всего доброго, до свидания. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.